Глава 5. Прогулка в облаках. Таня потеряла счет времени, так долго они были в пути. Сначала она разглядывала местные красоты, потом пыталась запоминать дорогу, затем устала делать и то, и другое, и уныло плелась позади старшей Атшары, размышляя о своем туманном будущем. «Вот же неутомимая», — с завистью подумала Таня, отмечая легкую поступь Тагиры. «Мне бы так». И бросилась догонять старшую Атшару. Нельзя было упускать хорошую возможность поговорить наедине о том, что ее так сильно беспокоило. А ведь за то время, что она прожила в Танлендаре, у нее накопилась масса вопросов. «Тагира?» — позвала Таня. «Я бы хотела, чтобы ты называла меня мамой», — сказала старшая Атшара. «Попробуй, это совсем не сложно». Таня растерялась. Вот как сказать, что она не знает этого слова, не чувствует его, не понимает? «Я?» — промямлила она. «Я...» Тагира грустно вздохнула и тихо прошептала. «Ничего, ничего», — покачала головой, ласково касаясь щеки дочери. «Может, однажды?» И решила перевести тему. «Ты хотела о чем-то поговорить?» «Да». Таня чувствовала за собой вину. Понимала, что обижает эту женщину своим отказом, но ничего не могла с собой поделать. Тагира — мать настоящей Тании, а от настоящей Тании осталось только это тело и непослушная кошка. «Можно я задам пару вопросов?» «Спрашивай», — разрешила Тагира, невольно напрягаясь. «Вы дважды пытались забрать меня из белых столбов, но раб Лусьен не отпускала и даже объясняла, почему». Таня решила зайти издалека. Ей было необходимо понять, как относится семья ко всему этому. «Вы помните, что это была за причина?» Тагира кивнула, но видно было, что ей не нравится этот разговор. «И вас, правда, ничего не смущает?» — спросила Таня. Старшая Атшара посмотрела дочери в лицо и покачала головой. «А что еще она говорила?» — вкрадчивым тоном спросила Таня. «Что Шахкара в твоем теле больше нет», — рисковато ответила Тагира и пошла быстрее. «И нам больше не о чем беспокоиться». «А раб Лусьен сказала вам, что в этом теле также нет и...» «Таня», — повысила голос Тагира, останавливаясь и поворачиваясь к дочери. «Для беспокойства больше нет причин, и поэтому не стоит ворошить прошлое. Сейчас ты здесь, живая, в кругу своей семьи, под защитой рода. Это главное». Таня смущенно опустила взгляд. Она ведь только что чуть не вывалила на бедную женщину новость о том, что в этом теле больше нет ее дочери. Точнее, как бы есть, но лишь наполовину. А вдруг на посвящении это как-то выявится? Вдруг старейшины поймут, что перед ними не настоящая Таня? Именно это ее беспокоило больше всего. «Может, вовсе и не нужны все эти тренировки, учителя, приготовления к празднеству, потому что я никогда не смогу стать той самой Атшарой, которую хочет видеть великий катьярский народ», — размышляла Таня. «Зачем нужно это посвящение?» — выпалила она, хотя до этого хотела спросить совсем о другом. «Неужели никак нельзя обойтись без него?» «Нельзя. Это называется вхождение в семью. Мы должны признать тебя перед всем миром своей дочерью и будущей Атшарой». «А разве я сейчас не ваша дочь и не будущая Атшара?» — удивленно спросила Таня. «Ты наша дочь и моя преемница». Тагира тяжело вздохнула. «Но много лет для всего мира юная Атшара была мертва, и теперь семья просто обязана опровергнуть это». «Ладно, с посвящением разобрались. Но зачем нужен турнир? Алерий сказал, что принцы специально соберутся, чтобы побороться за мою руку», — недовольно проговорила Таня. «Я не собираюсь выходить замуж». «Ай, не надо», — Тагира улыбнулась. «Тебе достаточно просто определиться с избранником, а обряд можно будет провести позже. Королевскому трону нужны наследники». «То есть я не вольна сама выбрать себе мужа?» «Все это очень сложно», — уклончиво ответила Тагира. Испокон веков брак от Шары заключали ее родители. И обычно это происходило еще до рождения принцессы. И с тобой все было так же. То есть меня еще в младенчестве помолвили, да? Тагира кивнула невозмутимо и неожиданно заулыбалась. Твоим мужем должен был стать принц Золотой Валарии. В ее голосе прозвучали нотки гордости. Но Тане это ни о чем не говорило. Подумаешь, принц какой-то. Мы и не таких видали. Перед глазами всплыл утонченный образ Тенанеля, и она невольно заулыбалась. Эх, видела бы ты этих горных котьяр! Увлеченно продолжала старшая Атшара. Огромные, сильные, быстрые, бесстрашные. И я бы даже сказала, немного диковатые и неуправляемые. Посмотрела на дочь. Валарийские котьяры — самый обширный и сильный домион. И, пожалуй, более свирепых и умелых воинов не найдется во всем котьярне. Наш папа говорит, что каждый из них стоит троих в бою. И это правда. Когда-то они очень сильно помогли нашей семье при битве за водопады жизни. Мы как раз тогда безуспешно пытались сдержать наступление врага и понемногу отступали к Тарлендару. Таня мысленно сделала для себя пометку «Обязательно изучить историю Золотого государства и узнать, что такое водопады жизни». Валарийское войско пришло с рассветом. Тагира улыбалась. «Горные котьяры, как лавина из огня, прокатились по нашему врагу, отбросив их далеко на восток. Великий народ!» — подытожила она. «Наш папа даже раздумывать не стал, когда Адемар...» в качестве благодарности за оказанную услугу, попросил заключить брак между его наследником и юной Атшарой. Теперь я окончательно запуталась. Получается, у меня все же есть жених? Недовольным тоном уточнила Таня. Тогда зачем соберутся все эти принцы? Потому и соберутся, что договор тот потерял свою силу, как только мы признали, что наша дочь мертва. Тагира виновато посмотрела на юную Атшару. «Прости, дорогая, но мы должны были это сделать, потому что проходило время, а красный котенок не давал о себе знать. А это неправильно, когда имя Котьяра не упоминается ни среди живых, ни среди мертвых. Да и семья должна оплакать свое несчастное дитя, отпустить». Голос Атшары предательски дрогнул, и она замолчала. Магический договор перестал существовать в тот миг, как имя нашей любимой дочери было выбито на родовой плите. «Так это же замечательно!» — обрадовалась Таня. «Хоть одна хорошая новость за сегодня. Подумаешь, нет жениха. Так и не надо. Мне вообще нравится Тенанель». Решила она, но сообщать об этом Тагире не собиралась. Таня подхватила прутик и дальше пошла, размахивая им. Настроение стремительно улучшалось. В голове рождались радужные мысли, как она с легкостью пройдет посвящение, посидит на турнире со скучающим видом, а потом сообщит, что ей никто из участников не понравился, а после отправится путешествовать. «Первым делом поеду в степи Гекарона, навещу Дранкиву. Ох, и затусим с девчонками. А потом рвану в земли Эделиана», — мечтала она. «Должна же я увидеть, как живут самые настоящие эльфы». От волнения даже ладони вспотели. И ничего личного. Просто нужно же мне повидать этот мир. Пребывая в благодушном настроении, Таня посмотрела на Тагиру и со смехом спросила. «Наверное, жених тоже обрадовался, что освободился от навязанного брака». «Не знаю», — честно ответила Тагира. «Навряд ли. Породниться с королевским родом почетно. В тот день, когда мы закрывали каменной плитой пустой короб юной Атшары, валарийская чета явилась принести свои соболезнования, но принца с ними не было». «У меня что, есть собственный гроб?» «У Тани и волосы дыбом стали». «Да, есть», — спокойно ответила Тагира и грустно улыбнулась. Ее дочь остановилась и в ужасе смотрела на нее. «Таня, у нас огромная родовая усыпальница, в которой стоят гранитные короба для каждого». Тяжело вздохнула. «Правда, плита подписана только у тебя». Таня передернула плечами. Когда-то давно ей доводилось слышать выражение «кто-то прошел по моей могиле». Вот сейчас она испытала то же самое. Нужно будет непременно сходить посмотреть на это чудо. Мысленно записала она еще одно дело в список своих хотелок. «Давай присядем», — предложила Тагира. «А то я что-то притомилась ходить кругами». Таня недоуменно посмотрела на старшую Акшару. Потом оглянулась назад, на тропинку, по которой только что поднялись, и удивленно приподняла брови. «А ведь действительно, они здесь уже проходили». «Мы что, заблудились?» — спросила она, присаживаясь на соседний камень. «Нет, мы специально прошли здесь дважды». Тагира хитро прищурилась. «Я просто уверена, Вейн нас уже давно услышал, увидел и сейчас наблюдает со стороны, но по каким-то своим соображениям не спешит выходить. А может, тогда стоит еще раз пройти?» Таня попыталась зорким глазом определить место, где бы мог затаиться этот хитрый незнакомец. «Что же мы тут расселись?» «Сейчас пойдем», — согласилась Тагира, с тревогой поглядывая в сторону ущелья, где над расщепленной скалой собирались тучи. Посмотрела внимательным взглядом на свою дочь. «Ты не сильно устала?» «Вроде бы нет», — со смехом ответила Таня, прислушиваясь к своему телу. «А что?» — спросила она в надежде, что старшая Акшара сейчас предложит продолжить путешествие в образе зверя. Как только они поднялись в горы, Таня испытала странное возбуждение и азарт. Но опять-таки все это были не ее чувства. Кошка рвалась побегать по незнакомым местам, поохотиться на глупую дичь, и изо всех сил показывала ей свое желание. «Предлагаю перейти каменную речку и немного побродить там». Тагира поднялась и потянулась. «Помню, у Вейна было еще одно жилище. С той стороны». Махнула рукой. «Сможешь пройти по камням?» Таня пожала плечами и неуверенно ответила. «Надо попробовать». Тагира кивнула и уверенно зашагала к огромным валунам, решительно подобрала подол юбки и залезла на небольшой камень. С него перешла на тот, что повыше, отступив к самому краю, разбежалась и перепрыгнула на соседний. У Тани от удивления глаза стали на пол лица, даже рот приоткрылся. К такому она явно была не готова. «Да уж, паркур отдыхает». Только и смогла она прошептать, наблюдая, как старшая Акшара на приличной скорости прыгает с камня на камень. Таня подвязала юбку, поплевала на ладони и, кряхтя, полезла на ближайший валун. Кое-как перебралась на тот, что повыше, и с осторожностью подошла к краю, чтобы оценить расстояние. «Ну, ладно», — негромко проговорила она, разбежалась и прыгнула. «В общем, так и пошли». Старшая Акшара порхала над валунами, словно бабочка над цветочками. А младшая, как черепаха, переползала с одного камня на другой и тихонько недовольно ворчала. Таня с большим усилием вскарабкивалась на эти чёртовы валуны с одной стороны и сползала с другой, стараясь по возможности не шуметь. Но в очередной раз у нее все же не получилось тихо съехать. И по ущелью разнесся испуганный вскрик и грохот падающих камней. Тагира обернулась и не увидела дочери, не раздумывая, бросилась обратно. Танию она обнаружила повисшей на краю открывшейся узкой щели между огромными камнями, вросшими в землю. Такое явление здесь встречалось довольно часто. При сходе каменной речки огромные валуны обычно погребало под наносом мелкого щебня и земли, маскирующих такие пустоты. «Дай мне руку», — сказала Тагира. Таня подтянулась и вдруг почувствовала, как кто-то или что-то схватило ее за ногу. «Ну, давай же!» — закричала старшая Акшара, тоже слыша странный шорох в темноте провала. «Скорей!» Таня подтянулась, но ее пальцы соскользнули с руки Тагиры, и она съехала еще ниже в трещину. «Меня что-то схватило за ногу!» — испуганно поведала Таня, боясь даже предположить, что может прятаться на такой глубине в кромешной темноте. И для чего оно тащит ее к себе в норку? «Ну же, постарайся!» — попросила Тагира, опасно повисая над краем камня. «Давай одновременно! Ты наверх, а я вниз!» Она ухватилась за острый край. Таня изо всех сил рванула наверх, и вот удача. У нее получилось схватить руку старшей Атшары. «Умничка моя!» — похвалила Тагира. «Давай выбирайся!» Но не тут-то было. То, что сидело в темноте провала, словно почувствовало, что добыча может ускользнуть, и со всей силы рвануло Таню вниз. Атшары, мать и дочь, вскрикнули и вдвоем сорвались в провал.